Глава 13. Пока герцог на выходе из гостиной увлекся беседой с уважаемым Флемом о совместном обучении детей как студентов университета, мысль удивительная, ведь грамоте всегда учили дома индивидуально, втянув в этот спор и своих помощников, Жагетта придержала попаданку за рукав. «Вика, мы ведь хотели с тобой переговорить подробно, с глазу на глаз». Герцогиня снизила голос почти до шепота. «Ты обещала, помнишь? Так когда? Мне самой хочется многое у тебя спросить». «На обратном пути из пожалованных владений, герцогиня». Вика дала знак Эрни, чтобы та утянула уже Флема за собой, а то магистр раздухарился не на шутку, как бы не сболтнул чего лишнего. «Этой ночью, как я понимаю, ты будешь очень занята». Обе собеседницы, понимающе улыбнулись. «А завтра мы выезжаем в Ирк». Герцогиня Адайская обернулась на мужа и предупредила. «Гертер сегодня слишком задавлен свалившимися событиями, но скоро, поверь, он задастся вопросом, каким образом Эрна и Флем собираются вырвать подаренный замок из цепких рук барона Термса Ирга пятью наемниками своей охраны, и сделает правильный вывод. Рядом с могиней-целительницей где-то находится и владетельница ордена. Про тень у нас множество слухов ходит. Нет, конечно, о тебе такое никто не подумает, слишком молода, но... Постарайся его переубедить, Жагетта. Скажи, что если бы тень была сейчас где-то поблизости, то Флем и Эрна вступили бы во владение Иргом уже в этот свой приезд. А раз они едут только посмотреть и определиться с размерами будущих строительных работ, то это само по себе и является доказательством отсутствия могини тень в Адайском герцогстве. Они вернулись в зал, и сердце Вики чуть не остановилось от нахлынувшего ужаса. Но нет, слава единому, все обошлось. Среди располагавшихся со стороны зарешоченных высоких и узких окон бойниц музыкантов попаданка не увидела певцов. А танцевальная музыка – это вовсе не так уж и плохо. Пусть не вальсы Шуберта, но терпеть можно, и двигаться в такт тоже. Эти заунывные и, главное, длинные до бесконечности баллады местных бардов вгоняли Вику в содрогание. Глупые сюжеты песен, монотонное завывающее исполнение. «Нет, такое искусство нам не надо», – давно решила для себя попаданка. «Вика, что случилось? Хочешь потанцевать?» Жагетта почувствовала, как дернулась ее благодетельница-исцелительница, но, естественно, не смогла понять причину. «Танцевать?» – переспросила Вика. «О, нет, я бы с удовольствием прогулялась по замку, раз уезжать до окончания мероприятия не принято. Это можно?» «Конечно», – удивилась герцогиня. «Только что ты хочешь увидеть? Замок как замок. Вот если бы ты побывала у моих родителей, там, да, много интересного. Если хочешь, я пойду с тобой». «А вот этого не надо», – решительно воспротивилась попаданка. «И так слишком много Вики сегодня рядом с владителями герцогства». В этот момент, когда раб отодвигал уже кресло для герцогини, заиграла музыка. Музыканты увидели, как вслед за своей женой появился и сам Гертер Адайский. «Вика, подожди, я, наверное, не смогу обманывать мужа», – скороговоркой проговорила Жагетта, сильно смутившись. «Прости, я могу только промолчать, если напрямую не спросит». Слова Жагетты Вике не понравились, а смущение – да. Есть над чем работать. И то, что молодая герцогиня так ответственно относится к своему долгу, ей было скорее в плюс, чем в минус. Откланившись, Вика ненадолго вернулась на свое место, с огромным интересом, точнее изображая его, выслушала про успехи барона Лора в сборе дружины на предстоящую войну и его планы вернуться с полей сражения с полным обозом трофеев, и ускользнула из зала, накинув поданной пожилой рабыне толстый шерстяной плед. Это же Гете в Адайском замке не было ничего интересного, а вот попаданке совсем даже наоборот. Герцогский замок – это не какое-нибудь обиталище графов или тем более баронов. Его даже можно сравнить с городом, пусть и очень небольшим. Здесь не было, разумеется, ратуши, зато имелся свой крохотный храм Единого. Тут находились не только казармы для воинов с семьями или рабов, но и дома для прижившихся в замке нетитульных дворян, две продуктовые лавки, небольшой магазин одежды, рыночек и обычный набор хозяйственных построек от кузни, конюшен, скотного двора и птичников до сараев, амбаров и дровяных складов. Понятно, что основное население замка составляли воины и рабы, но проживали здесь и дворяне, и простолюдины. Вика оказалась не единственной, кто вышел проветриться. Уже у подножия лестницы она наткнулась на две супружеские пары, возвращавшиеся со двора. Многие гости, особенно перебравшие вина, выходили подышать воздухом, а заодно, может быть, и поговорить без лишних ушей. Вика постаралась не обращать внимания на традиционные запахи средневековой крепости. Все равно в зале было не лучше, а сидеть на попе ей уже надоело. «Ты ведь компаньонка-целительницы, уважаемая», поинтересовался один из трех пожилых и представительных мужчин, беседовавших возле крыльца главного здания. «А мы как раз говорили о чудесном исцелении нашей герцогини». Не успел он закончить фразу, как на крыльце появились встреченные Викой на лестнице обе супружеские пары. До них, хоть как и до жирафов, но все же дошло, что за девица так бодро проскочила мимо них. А ведь она вполне прилично могла бы зарабатывать на взятках за предоставление протекции в доступе к Эрне. И эта тройка мужчин, оказавшихся постоянно проживающими в замке герцогскими чиновниками и спустившиеся обратно дворяне, и вернувшаяся с прогулки пожилая дама со своим слугой, и молодой, сильно напившийся прыщавый баронет, подошедший чуть позже, все хотели от попаданки того же, что и тот торговец, подаривший ей перстень-печатку. Обещать без конкретики и туманно выкручиваться Вика умела еще в своей прошлой жизни. Здесь же, учитывая некоторую простоватость местных людей, ей это удавалось и вовсе легко. И все же на четверть гонга Вике пришлось на крыльце задержаться. В отличие от ушлого купца, эти просители авансом ей ничего не дали. Так что пусть катятся колбаской по Малой Спасской, решила она. Вслух, разумеется, попаданка этого не сказала. Определив с помощью обостренного восприятия, что на свежий воздух спускаются еще двое, Вика быстро завершила разговор. Кое-что о планировке замка она узнала во время своего ночного посещения, а что-то рассказал об этом мэр Адая в ходе первого с ним разговора. Потому где находятся лавки, магазины, рынок, Вика представляла. А именно их она и хотела посетить в первую очередь, скорее из любопытства, чем ради покупок. Так получилось, что в торговых точках Адайского герцогства попаданка побывать не успела, а прицениться она любила. Так почему бы и не здесь? Вряд ли цены в замке сильно отличаются от городских. Это ведь не Москва, где их разброс может быть очень большим. Уже подходя к лавке, Вика сообразила, что оставила свой кошель в меховой куртке, которую сдала служанке в зале. Конечно, в пространственном кармане у нее денег было достаточно, чтобы скупить здесь все, но как-то удивительно бы смотрелась герцогская гостья, зажимающая монетку в потной ладошке. А то, что она являлась одной из гостей, приглашенных владетелем, демаскировал плед с гербом в виде лежащего на скале, словно акела волка. Такие выдавались выходящим на улицу пирующим. Так-то с этими утеплителями, конечно, грамотно придумано. Забота о здоровье гостей, только вот все встреченные попаданкой обитатели замка проявляли к ней лишнее внимание. Впрочем, никаких препятствий в посещении любых мест никто гостей не чинил, только раскланивались. Рабы так вообще чуть не до земли. Вика побывала и на южной стене, и на надвратной башне, и на барбакане при ней, обошла все торговые точки. И действительно, здесь разведки и контрразведки явно совсем не задумывались. Вот так, приходи кто хочет, узнавай все сильные и слабые стороны обороны. Детский сад какой-то. Уж на что Вика никогда ранее вопросами организации безопасности не занималась, и то было, можно даже сказать, возмущена безответственностью гарнизона. И что, что она гостья? Свои в такую погоду дома сидят, телевизор смотрят, как говорил Шарик, а только чужие шастают. Возьмет сейчас и нашпионит, а никому никакого дела нет. Начинало темнеть, и, казалось, звуки музыки из главного здания стали слышны громче. Даже стуки и лязги кузни, до которой попаданка добралась в конце своей экскурсии, их не заглушали. Вика решила вернуться и, довольно мило попрощавшись с угрюмым кузнецом, отправилась на пиршество. Но перед поворотом за угол к нужному ей входу ее ждала внеплановая встреча. «Так ведь мы и не успели с тобой выяснить, Вика, все же кем ты являешься? Дерзкая наемница, любящая хамить офицеру гвардии, или приживала-подъедала при могине-целительнице?» Тот самый лейтенант, который дважды приезжал в ночную птицу, изображал издевку и презрение, стоя на ее пути, расставив ноги и уперев руки в бока. Гвардеец с первой же их встречи стал попаданке омерзителен, и причина была вовсе не в том, что на его носу наливалась темно-фиолетовым цветом противная бородавка, и не из-за дурацкой кривой улыбки, а в том, что он без всякой причины любил куражиться над беззащитными людьми. Вместе с тем Вика всегда старалась, чтобы ее личное отношение к тому или иному человеку не мешало объективно оценивать его характер, силы и возможности, поэтому откровенно глупое поведение офицера ее насторожило. Он бесспорно являлся мерзавцем, но отнюдь не дураком. Идти же на конфликт с гостьей герцога, да еще и публично обласканной самой герцогиней, соизволившей провести доверительную беседу, и к тому же компаньонкой могине-целительницы мог только полный кретин. Что-то тут было явно не то. И потом лейтенант специально ее выслеживал. Зачем? Он мог устроить эти разборки и по их возвращении в гостиницу. Все эти мысли в голове Вики промелькнули мгновенно, и она тут же перешла на магическое зрение. «Ага, так и есть. Проверить сучата решили». Попаданка и разозлилась, и обиделась. Гремучая смесь. Магозрением Вика увидела, что за стеной казармы, прячась от ее взора, находится сразу трое одаренных, включая главного мага герцогства. Размер его резерва был хоть и не намного, но больше, чем у Эрны. Так что понять, кто это, труда не составляло. Впрочем, Вика рассчитывала, что со временем подруга объемом своего магического запаса далеко превзойдет всех своих коллег. Но сейчас ей не до оценки перспектив развития дара Эрны и влияния на него эффекта попаданки. Устроена явная провокация. Цель? Да очевидная. Девушка-наемница, компаньонка могини-целительницы и, наконец, просто красавица, вызвавшая подозрение у старого опытного мага, что она не та, за кого себя выдает, оказавшись в ситуации, когда вынуждена будет защищаться, а оружия-то при себе нет, наверняка прибегнет к магии, если ею обладает. Гадалки не ходи, старик рассчитывает, что Вика раскроется. А участь лейтенанта бабы еще нарожают? Вряд ли. скорее надеется на то, что, находясь в гостях, тень, а никакой другой версии у опытного советника герцога явно нет, не станет убивать офицера гвардии. Ну а если все же подозрения в отношении гостей окажутся ошибкой, то маги рядом и готовы вмешаться в любой момент. Напрямую спросить не решился, испугался насмешки. Никто здесь не слышал о возможности скрывать магическую ауру, и предположения главного герцогского мага могли счесть за наступающий старческий маразм. А выяснить-то захотелось. Не знает, что любопытство кошку погубило. «Ладно», – подумала Вика, – «получите и распишитесь». «Уйди с дороги, лейтенант!» Попаданка подошла к гвардейцу на расстояние меньше 2 шагов. «А свои вопросы маме задавай!» «А ты и впрямь нахалка! Кажется, тебя надо научить хорошим манерам!» Лейтенант попытался взять ее за плечи, но Вика, аккуратно приподняв подол платья, чтобы не мешался, быстро и мощно нанесла гвардейцу удар ногой в живот. Была мысль ударить в пах, но она в последний момент передумала. Не из-за жалости вовсе, а из нежелания завалить козла насмерть, не использовать же потом абсолютное исцеление при свидетелях. Придурок успел только охнуть и, потеряв сознание, свалился Вике под ноги. Очевидно, тройка магов за углом внимательно отслеживала ситуацию. И прислушивались, и присматривались с поиском жизни. Они появились очень быстро. «Что случилось?» Главный маг пытался изобразить тревогу и озабоченность, но вместо этого являл собой полную растерянность. «Почему не в хор на земле?» Мы услышали звуки, и двое других одаренных кинулись к лейтенанту. «У меня дядя», – пояснила Вика. «Какой дядя?» Старый маг пребывал в полном смятении чувств. «Так любимый же!» – серьезно сказала попаданка. «Честное слово, устала уже всем рассказывать». Она подошла к суетившимся возле лейтенанта магам и посмотрела на скорчившегося гвардейца. «Нокаут, но жить, мне кажется, будет». «Да», – Вика повернулась к старику. «Насчет дяди». «Он ветеран наемников и меня многому научил, а этот...» Она кивнула на лежащее на земле бесчувственное тело. «Хотел меня снасильничать. Пришлось кое-что из дядиных уроков вспомнить. Пойдем скорее, расскажем все нашей доброй герцогине и герцогу». Вика схватила старого мага за руку и потащила за собой. Тот от растерянности пошел за ней, но, сделав несколько шагов, затормозил. «Подожди, уважаемая!» – почти вскрикнул он. «Не надо беспокоить наших владетелей. Может, ты не так поняла Неевхора?» «Да как же его еще понять, если он мне говорил, что сейчас будет меня силой принуждать к любви? Надо рассказать об этом обязательно. Хорошо, что и это я ему попалась. А если бы какая-нибудь нежная баронета, страшно даже представить». Теперь уже старый маг вцепился в Вику и принялся убеждать, что даже если и в самом деле лейтенант Неевхор не шутил, то они могут с ним разобраться и сами, не вовлекая в это герцога и герцогиню. «Да как можно такое скрывать от своих господ?» – возмущалась попаданка. «Почему скрывать?» Маг, явно проявивший самодеятельность, и причастность к провокации адайских владителей Вику естественно радовала, теперь не хотел, чтобы Гертеру и Жакете стало известно о его кознях против почетной гости. «Просто давай сначала мы разберемся во всем сами. Я сейчас же расскажу обо всем полковнику Рибенту, командиру гвардейцев». «Расскажи», – согласилась Вика, – «а я расскажу герцогине». Наверное, издевательство над старым человеком никого не красит, но попаданка решила проявить твердость. Она считала полученную лейтенантом физическую травму недостаточным для него наказанием. Конечно, казнь ему не грозила, да и порка или битье палками тоже, такое здесь применялось только к рядовому составу и очень редко к унтер-офицерскому, но основательно испортить придурку карьеру получится. Связываться с пришельцей из другого мира – это ему не беззащитных невольников безо всякой их вины хлыстом по голове со всей силы лупить. «Вика, ну подожди!» Когда она уже стала подниматься на крыльцо, взмолился маг. «Давай я тебе все объясню. Вот возьми от меня подарок». Он снял со своей руки золотой браслет и протянул ей. «Хм, сегодня что, день подарков? Нет, уважаемый, извини, подарка не приму, но готова буду выслушать потом». Оставшись жестокосердной и неумолимой и отвергнув все просьбы мага, попаданка поднялась в зал, где веселье уже перешло в заключительную стадию – догона. «Госпожа!» – метнулась к ней служанка, едва Вика поднялась по лестнице. «Тебя госпожа герцогиня спрашивает?» «К ней и иду!» –